Еще один не менее болезненный тычок револьверным дулом под ребра вернул Росса из-за грани беспамятства. «Берите саквояж, милорд, и вперед! Быстро-быстро!» – торопил его шеетранец, толкая чуть впереди себя. Со стороны все выглядело очень прилично и в чем-то трогательно. Один господин помогает другому выйти подышать свежим воздухом. Почему бы и нет, верно? Джейвидж снова поискал глазами жену и, не найдя, окончательно успокоился. Во всяком случае, с Фейм ничего не случится, где бы она ни была. Но поддельный специалист по южным языкам угадал направление Россовой мысли. «Скажите спасибо тем, кто подстроил диверсию с рельсами. Она спасла жизни не только вашей жены, но и остальных ваших спутников. Иначе пришлось бы их тоже убить». «Да вы, я смотрю, гуманист», – хмыкнул Джейвидж. Его искренние заблуждения были тут же развеяны новым тычком под ребра. «У вас еще будет возможность высказаться, лорд-канцлер. Идите-ка вперед, вон за те кусты». «И что будем делать?» – полюбопытствовал Росс, оценив расстояние. «Далековато, а из-за шума и гамма возле вагонов никто даже выстрела не услышит». «Ничего особенного. Сначала вы мне расскажете о целях вашего таинственного вояжа». «Вы уверены, что я стану с вами откровенничать?» «Абсолютно, лорд-канцлер. Я же вас стану пытать, и так как в этом искусстве мне удалось достигнуть немалых высот, то убежден, вы мне расскажете все-все», – ласково пообещал мистрел Лючче. «Вообще-то я терпеливый, но могу и помереть от чрезмерных усилий», – не без насмешки в голосе сообщил доверительно Росс. «Ну что ж», – с притворной грустью вздохнул шеетранец, – «вам в любом случае умирать, милорд. Часом раньше или часом позже, на все волю Всетворца. Но я постараюсь сделать так, чтобы вы не сбежали от моих вопросов на ту сторону прежде времени». «А я, собственно, не тороплюсь», – хмыкнул канцлер. «И заранее ничего обещать не стану». Росс и вправду не боялся пыток. Точнее, они его страшили, как всякого нормального человека пугает боль. Но обещание пыток давало, как ни странно это звучит, некоторую надежду. Небольшая фора, чтобы запутать, потянуть время, придумать какой-нибудь выход. Да хотя бы подкупить мучителя, в конце концов. Только расстрел на месте сразу же исчерпывает все аргументы. А все остальные методы зачастую обоюдно опасны и до определенной степени уравнивают шансы жертвы палача. «Ускорьте шаг, дьявол вас дери! Плететесь еле-еле!» – дернул пленника лжепереводчик. «Я бы рад, но вы так немилосердно рассадили мне колено, и, боюсь, ногу вот-вот отнимет», – пожаловался Джейвидж. В потемках он вообще ничего не видел. Спотыкался о каждый камушек и чувствовал, как промокла от крови штанина. «Мне плевать, лорд-канцлер. Если понадобится, я вас волоком буду тащить», – разозлился задержкой шеетранец. Глаза его горели призрачно-голубым светом, как у волка. Стало быть, не обошлось без магии. «Ай, как нехорошо! Ай, как все плохо!» – расстроился Джейвидж. Обычные пытки со срыванием ногтей, придавливанием разных чувствительных органов и вырезанием на груди или спине геометрических фигур – это одно, а допрос с пристрастием при помощи магии – совсем иное. Тут ручаться в собственной стойкости нельзя. Опять же, шеетранец решил вести пленника как можно дальше – а Джейвидж-то надеялся, что слишком далеко от поезда они не уйдут. И что теперь прикажете делать? Полностью утратившая подвижность нога очень некстати подвернулась. Росс упал, и тогда на него обрушился град ударов. Видимо, за 5 дней дороги он настолько надоел мистрелу Лючче, что тот решил выместить на главном враге далекой родины все свое раздражение. Потому что бил по-настоящему, норовя попасть по самым болезненным местам – по лицу, по почкам, между ног. И надо сказать честно, так качественно Джейвиджа не избивали со времен беспамятного бродяжничества в поисках Феймрил Сааджи. Зато сразу понятно становится, что валаокий шеетранец – выходец из простонародья. Есть разница между побоями, полученными от человека благородного сословия, и бессмысленным насилием озлобленного уличного паренька. Остановился мистрел Лючче только за тем, чтобы заглянуть в залитое кровью лицо эльлорского канцлера и дрожащим от злости голосом спросить: «Будешь еще притворяться, мразь, или добавить?» «Я фофлосил на фы и милолт», – прошепелявил Джейвидж, скалясь нагло и совершенно по-собачье. «Ах ты!» – возмутился было шиетранец, но именно в этот момент в его спину ткнулось дуло дамского револьвера, того самого с перламутровыми накладками на рукояти. Свадебный подарок, как-никак. «Что за...» «Женщины тем и отличаются от мужчин, что, признавая интеллектуальное превосходство сильного пола, не стремятся к диалогам и спорам с заведомо высшими существами. Они просто стреляют без разговоров. Да, не предупредив. Да, в спину. И да, это ужасно неспортивно. Но зато как действенно». Фейм нажала на курок без малейших раздумий. Некогда ей было рассуждать. Ее мужа забивали насмерть, ногами. И кто? Какой-то вертлявый фигляр, пялившийся всю дорогу на ее грудь. «Дорогой, тебе больно?» – жалобно пропищала спасительница, без всякого пиетета отпихивая в сторону труп мистрела летча. Без магии она могла лишь вслепую ощупывать лицо и тело мужа, постоянно натыкаясь пальцами на липкую кровь, к счастью, чужую. «Ужасно, но не смертельно», – уверил он супругу. На самом деле, покойный несколько раз настолько метко угодил Росу по почкам, что лучше об этом пока не думать. «Потерпи немножко, я позову людей на помощь», – всхлипнула Феймрил. «Стой, никого, кроме Марана, звать не надо. Нам это сейчас абсолютно не нужно», – приказал Джейвидж. А чтобы героическая женушка не продолжила геройствовать дальше, – крепко сжал ей запястье. «Как ты вообще здесь оказалась?» – строго спросил он. И не поверил своим ушам. От пыток и смерти его спас тесный вагонный сортир, лишняя чашка чая, выпитая Фейм, и женская стыдливость. Стоило только в очередной раз подивиться причудам судьбы, которая способна вмешаться в ход событий посредством сложного устройства нижнего дамского белья. Разумеется, леди Джейвидж никак не могла снова появиться в мужском обществе со сбившимися нижними юбками и спущенным чулком. Но попробуйте-ка справиться со всей дамской амуницией в кромешной тьме среди колючих кустарников и валунов. Понятное дело, миледи замешкалась и стала свидетелем избиения, в которое не могла не вмешаться. «Ты снова меня спасла», – шепнул Рос, целуя пальцы Фейм. Это становится традицией. Сам учил. С оружием не расставаться ни на миг. Кстати, а где твое, разумник? Уела, оценил быстроту реакции Джейвидж. Но пока он соображал, чтобы такое достойно ответить, обстоятельства снова изменились. «Миледи, где вы? Миледи, отзовитесь!» Проорал Маран на всю округу. Телохранитель не только очухался после нападения, но отправился на поиски миледи. «Откуда он знает, где ты была?» – спросил подозрительно Рос. Женщина нервно хихикнула. «Вот уж действительно, кто о чем о голой рубашке!» «Нашел время ревновать к мальчишке. Ай-яй-яй, не стыдно?» Вопрос был сугубо риторический. Когда леди Феймрил наконец отозвалась, у Марана с души свалился огромный и тяжелый камень, вроде тех, которые торчали тут повсюду, и о которой он успел споткнуться уже раз 40. Проклятые булыжники, чертовы кусты. Голова у мага буквально пополам раскалывалась от тупой боли, в ушах шумело, а перед глазами крутились ослепительные огненные колесики. Еще Марана тошнило, и он совершенно не помнил, по какой такой причине вдруг очутился лежащим на полу, в совершенно пустом купе. Последнее воспоминание обрывалось на моменте разговора с торопившейся уединиться в кустиках Феймрил, а дальнейшие события поглотила ночь, в том числе и причину возникновения огромной шишки на затылке. В полнейшей темноте пришлось подсветить себе дорогу спичками, и все равно в конце концов маг таки оступился, потерял равновесие и растянулся прямо под ноги леди Джейвидж. «Вы оружие взяли?» – первым делом спросил его Рос. «Разумеется». Лорд Урбрайт не зря вбивал в головы своих подчиненных одну простую истину. Люди делятся на вооруженных и безоружных. Первые, как правило, в определенных обстоятельствах живут дольше вторых. «Прекрасно. Оставьте револьвер мне», – обрадовался лорд-канцлер. «А теперь идите обратно в купе, заберите наши саквояжи и возвращайтесь. Дальше мы на этом поезде не поедем». «Но почему?» «Цыц! Исполнять!» – рявкнул Джевидж и сразу же зашипел от боли, жалуясь жене. «Сучий потрох выбил мне зуб!» Вид у патрона был неважнецкий, даже в ярком, но коротком освещении, даруемом безопасными красно-фосфорными спичками. Нос опух, левого глаза вообще не видно за черной подушкой кровоподтека, ссадина на подбородке свидетельствовала о недавней ожесточенной драке. «Кто это вас так отделал?» Патрон не стал ругаться. Просто щелкнул пальцами и ткнул указывающим перстом в сторону поезда. Мол, сначала дело, а все разговоры и объяснения потом. С одной стороны, Маран был несказанно счастлив покинуть ненавистное купейное кресло. А с другой стороны, авантюрный план, изложенный лордом Джевиджем, пока немедленно брели в сторону будущего рассвета, звучал как-то по-особенному дико. За время своей службы канцлеру мэтр Килл уверился, что тот чрезвычайно расчетливый человек, способный хладнокровно и заблаговременно спланировать даже собственные похороны. Более всего милорд напоминал большого паука, кропотливо плетущего тончайшую сеть политической интриги. Ведь если хорошенько поразмыслить, то недавняя безумная гонка по ночному Эрферену под заклятием ночного пса основывалась на точном расчете, и каждый поступок милорда был тщательно выверен. Но, видимо, близость к восточным территориям, землям диким и населенным авантюристами всех мастей, чудесным образом подействовала на разум Росса Джевиджа, подвигнув его на отчаянный шаг – идти в Анкатас напрямик через долины Марфолька. 15 лет назад Аламуриха не было и в помине, – заявил бывший маршал Эллора. «И кехтанский поход мы начали примерно с этого же места. Вот за теми холмами...» Он махнул рукой в сторону черных силуэтов возвышенности на фоне медленно светлеющего неба. «Пограничная река Селим. Бывшая пограничная река». «Ты точно помнишь дорогу? Точно-точно? Уверен?» — переспросила Фейм. «Ничего не напутал?» «Не зли меня, дорогая!» — насмешливо фыркнул Джевидж. «Я честно отмахал своими ногами отсюда до самого Дарлана вместе с пехотными полками. Сложно запамятовать такое, верно?»